вертеброгенные головные боли. Как быть с ними? Не претендуя на истину в последней инстанции, тем не менее хочу обратить ваше внимание на несоответствие обоснований головных болей у различных авторов, изучающих эту тему. Например, причинами головных болей при остеохондрозе шейного отдела многие авторы называют дистрофические процессы в дисках, нестабильность шейного отдела, артрозы шейных позвонков, остеофиты, протрузии и пролапсы межпозвонковых дисков. Примечание. Комментарий из книги Штока «Головная боль». Москва. Медицина. 1987 год. Конец примечания. Если эти факторы изменения костно-хрящевой структуры шейного отдела позвоночника рассматривать как причину головных болей, то мне, например, непонятно, как в таком случае от них избавиться. Поменять все позвонки на импланты или эндопротезы? Но, к счастью, до этого пока не додумались, хотя отдельные позвонки в поясничном отделе пытаются менять. Естественно, безрезультатно. Лечить кости и хрящи блокадами? Может быть, сразу гильотину? Указанные факторы изменения костно-хрящевой структуры позвонков, выдаваемые многими специалистами за причину головных болей, можно сравнить с тем, что кораллы и другие наросты на днище речного судна, появившиеся за годы его плавания, являются причиной звукового сигнала, подаваемого капитаном этого судна, проходящим мимо суда. То есть никакой связи. Я бы еще понял, если бы такие изменения структуры позвоночника назывались сопровождающими головные боли, но никак не причиной. Хотя бы потому, что ни костная, ни хрящевая, ни даже нервная ткань собственных болевых рецепторов не имеют. Еще один парадокс, объясняющий головные боли при шейном остеохондрозе, вертеброгенная головная боль мышечного напряжения, в отличие от мышечной боли при неврозе, может усиливаться при сотрясениях головы и шеи во время ходьбы, кашля, чихания. То есть авторы пытаются доказать существование двух разных видов головной боли, исходящих из одних и тех же мышц шейного отдела позвоночника. Разницу они видят только в том, что одни боли появляются после сна, а другие сами по себе, стоит лишь чуть-чуть тряхнуть головой. Они путают провокацию с причиной. Я, например, люблю почихать после сна или после еды. Причем вызываю чихание специально, так как эта процедура снижает внутричерепное давление и улучшает перистальтику кишечника, помогая пище быстрее усваиваться. Раньше светские или придворные дамы носили с собой нюхательный табак, так как большую часть времени проводили на балах. При этом я не боюсь, что острая боль скрутит шею, так как мои мышцы регулярно тренируются с помощью упражнений, активизирующих мышцы пояса верхних конечностей. В то же время, если представить, что голова долго находилась в неудобном положении, мышцы шеи действительно могут заболеть, хотя головные боли при этом, как правило, не возникают. Да, трудно повернуть голову, боль бывает очень резкая, почти до потери сознания. Но единственное желание человека с такой болью растянуть эти мышцы с помощью упражнений или снять воспаление, приложив холодный компресс к мышцам, сведенным судорогой, из собственной практики. Но глотать таблетки, надевать шейный воротник и тем самым обездвиживать мышцы шеи, а если это не помогает, то выполнять хирургические процедуры, это по меньшей мере гильотина в кавычках. Как можно вылечить боли мышечного напряжения или мышечные боли при неврозе запретом на движение в этих мышцах? Еще раз обращаю ваше внимание, что рассматриваются причины головных болей, исходящих из одних и тех же мышц шейного отдела позвоночника. У меня часто возникает вопрос, а неврологи или невропатологи вообще знают, для чего нужны мышцы в теле человека? Конечно, кто-то знает. Например, один из адептов современной советской неврологии Попелянский в своих работах отмечает, что источниками головных болей могут быть любые фиброзные и мышечные ткани шейного отдела позвоночника. Мне, правда, хочется уточнить, что фиброзными, то есть деревянными в кавычках жесткими и неэластичными, мышцы становятся после их длительного функционального неиспользования. И с этой причиной в таком случае я полностью согласен. Но известен факт, что мышечная ткань восстанавливает свою структуру до нормы в любом возрасте, если этим мышцам создать условия сокращения расслабления, то есть силовое упражнение. Примечание. Книга Герберта Шелтона «Физиология физических упражнений». Конец примечания. Самое интересное, что большинство невропатологов пытаются объяснить появление головных болей различными аномалиями развития позвоночника, при этом не рассматривают мышечное строение шейного отдела. Например, аномалия Киммерли. Если бы причина головных болей была в различных аномалиях, выявленных у взрослого человека, то он страдал бы этими болями с самого рождения. Или при описании причин головных болей пытаются доказать, что артерии и нервы висят как провода, натянутые между черепом и шеей, которые легко травмировать. Интересно также и то, что специалисты с удовольствием описывают характер болей. Тупые и распирающие, колющие и стреляющие, пульсирующие и стягивающие, считая, что в их основе лежат разные механизмы. Естественно, для этого они используют громадное разнообразие лекарственных средств, и когда эффективность этих средств на нуле, предлагают хирургическое лечение без комментариев состояния больных после подобных операций. Как правило, это инвалидность второй группы, а может быть и первой. Если пациенту повезет, и он сможет после подобной операции поворачивать голову, то уж комплекс неполноценности в виде страха перед любыми резкими движениями, чиханиями, а тем паче игрой в большой теннис, останется с ним на всю жизнь. В то же время, я не отрицаю, что у людей с головными болями часто присутствует остеохондроз шейного отдела позвоночника, то есть изменения на рентгеновских и других снимках могут быть. В подавляющем числе случаев специалист-рентгенолог описывает эти изменения как дистрофические, то есть возникшие в результате нарушения поступления питательных веществ к межпозвонковым дискам и самим позвонкам. А доставляют это питание только мышцы через мелкие сосуды, капилляры, пронизывающие эти мышцы, которые, в свою очередь, прикрепляются ко всем отделам позвоночника. В данном случае мы рассматриваем шейный отдел. Естественно, возникают изменения в структуре позвонков, если мышцы перестают работать. А как будет выглядеть человек, которого вдруг прекратят кормить? Сначала злым. Это возникает боль. А потом тощим и слабым. Это остеохондроз. И чтобы накормить его, нужно восстановить систему питания. Но как голодного человека, так и позвонки и межпозвонковые диски, подвергшиеся дистрофии, нельзя накормить сразу. Делать это надо постепенно и последовательно. От малого и простого питания к нормальному и достаточному. А это значит, что необходимо подобрать комплекс простых силовых движений для мышц пояса верхних конечностей, выполняя которые можно избавиться от последствий остеохондроза шейного отдела и головных болей. Природа так распорядилась, что головной мозг собственных мышц не имеет, и ближайшим транспортным средством для доставки нормального объема крови, а также выведения балластной венозной крови, являются мышцы плечевого пояса. Глава «Плечи – паровоз для мозга».